Глава 8. Вас удалили из друзей. Вы регулярно читали вашего давнего приятеля в социальной сети, исправно ставили лайки и оставляли доброжелательные комментарии. А потом замечаете, что публикации приятеля исчезли из ленты. Заходите к нему на страницу, чтобы проверить, почему он так давно ничего не пишет, и обнаруживаете, что вас исключили из списка друзей. Почему удаляют из друзей? Причины, по которым люди удаляют кого-то из друзей, могут быть самыми разными. Вот те, которые чаще всего мне приходилось слышать. Первое. Перестали общаться. Я спрашивала подписчиков телеграм-канала «Цифровой этикет», и эта причина называлась чаще других. Удаляют, когда понимают, что уже давно не общались и вряд ли когда-либо начнут общаться. Чаще всего это какие-то ситуативные контакты. Например, коллега по старой работе, одногруппники на курсах, мама бывшего одноклассника сына и так далее. Вторая. Изменился статус и назначение страницы. Например, страница, которую человек создал еще в школьные годы много лет назад, использовалась для общения с друзьями и обмена сиюминутными впечатлениями. В жизни владельца могли произойти изменения, и теперь эта страница нужна не для общения со старыми приятелями, а для того, чтобы быть профилем для рабочих и профессиональных целей. Например, устраиваясь на работу, люди знают, что будут проходить проверку службы безопасности и HR-специалистов и готовятся к соответствующей процедуре. Удаляют старые публикации, меняют аватар, редактируют список друзей, чтобы остались только люди, которые могут свидетельствовать об определенной профессиональной принадлежности. Третье. Чтобы избежать лишних расспросов своего нового романтического партнера. Была свидетелем, как люди удаляли из друзей представителей противоположного пола, чтобы не вызывать ревность близкого человека. Четвертое. Цифровой минимализм. Некоторые стремятся к минимализму и очищению своего информационного пространства, и тогда отписываются от тех, кто постит очень много обновлений в социальных сетях, неинтересный и однообразный контент. Иногда отписываются от человека, которого читают в другой социальной сети, чтобы не было дублирования информации. Пятое. Изменение отношений. Может быть, произошла ссора, или в какой-то ситуации один приятель поступил не так, как ожидал другой. Это не привело к открытому конфликту, но, тем не менее, у какой-то из сторон могло пропасть желание общаться. Шестая, довольно частая причина отписок — это расхождение мнений по важным конфликтным вопросам. Наша жизнь богата на события, которые вызывают у людей диаметрально противоположные реакции. Разные позиции часто приводят к тому, что люди принимают односторонние решения о разрыве отношений. В апреле 2022 года я спросила у своих подписчиков, удаляете ли вы из друзей в соцсетях тем, с кем не согласны по принципиальным вопросам. Из почти 4000 опрошенных 49% сказали, что не удаляют, 43% — что удаляют, если не согласны с постами, и еще 8% ответили, что удаляют, только если возник спор в комментариях. То есть больше половины людей из-за разницы во мнениях могут удалить друга, не доводя ситуацию до открытого конфликта. Таким образом, причин отписок может быть много, и не всегда проблема в наших отношениях. Почему нам не нравится, когда нас удаляют из друзей? Социальные сети позволили нам оцифровать наши отношения. Добавление в друзья — это как бы официальное цифровое свидетельство того, что между нами есть какой-то контакт и связь. И хотя качество этой связи заставляет желать лучшего, добавление в друзья делает этот контакт видимым, даже если мы не общаемся друг с другом. Если в доцифровую эпоху один приятель решал, что хочет меньше общаться с другим приятелем, то просто переставал ему звонить. Если бывшие однокурсники больше не хотели поддерживать связи друг с другом, то просто переставали приходить на встречи курса. То есть никакого специального действия, как правило, совершать не приходилось, чтобы отношения перестали развиваться. Сегодня же, если один человек решает, что хочет меньше присутствия другого в своей жизни, он совершает действие, удаляет из друзей. Поэтому раньше завершение неоцифрованных, неблизких отношений могло пройти незамеченным, а сегодня это уже почти невозможно. Когда один удаляет из друзей другого, то раздражать может односторонний порядок происходящего. Получается, тот, кто принял это решение, лишил другого субъектности, вынуждая его подчиниться этому решению. Кроме того, такой односторонний разрыв отношений не дает возможности выяснить истинные причины и прояснить, что на самом деле произошло. Мы начинаем предполагать худшее, что обидели или разочаровали приятеля. Таким чувством довольно тяжело справляться. Но причина может быть в том, что приятель просто предпочел читать вас в другой социальной сети или вообще решил строить новый цифровой образ. Эта асимметрия информации зачастую бывает достаточно болезненной. Когда кого-то удаляют из друзей, он может почувствовать себя отверженным. Эволюция заставляет нас бояться отвержения и остракизма, ведь человек, изгнанный из племени, имеет очень мало шансов на выживание. Наш древний мозг заставляет нас бояться отвержения. И для нашего мозга все равно, изгнали нас из племени или исключили из друзей в соцсетях. Еще одна важная причина, по которой удаление из друзей может быть болезненным, связана с тем, что контакты и друзья в социальных сетях — это, по сути, социальный капитал. Американский социолог Марк Грановеттер разделял социальные связи на сильные и слабые, в зависимости от частоты и длительности общения. Он говорил про силу слабых связей. Именно наши дальние знакомые зачастую могут быть для нас более полезными, чем близкие друзья, когда речь идет, например, о поиске нужного контакта. Ведь с близкими друзьями и родственниками мы так плотно общаемся, что, скорее всего, уже обменялись всей значимой информацией. А вот слабые связи помогают нам узнать то, к чему раньше мы доступа не имели. Таким образом, теряя кого-то из друзей в соцсетях, мы можем почувствовать, как сокращается наш социальный капитал. Как реагировать на удаление из друзей? Прежде всего, стоит отнестись к этому спокойно. У человека может быть множество причин, которые с вами никак не связаны. Почти наверняка в этом нет никакой вашей вины. Можно вспомнить другого известного исследователя, британского антрополога и социального психолога Робина Данбора, утверждавшего, что количество людей, с которыми мы можем поддерживать одновременно социальные связи, ограничено. Появилось понятие «число Данбора». Согласно исследованиям, его величина находится в диапазоне от 100 до 230 человек. Усредненно принято называть число 150. Это то количество людей, про которых мы помним, кто они, когда мы последний раз встречались, где они живут, чем занимаются. А это значит, что когда число наших друзей в соцсетях переваливает за несколько сотен, то говорить о реальной дружбе с ними не приходится. А если это так, то насколько важны для вас эти связи? Я опросила 3500 человек о том, будут ли они выяснять причину, по которой от них отписался знакомый. Только 6% сказали, что постараются это выяснить, чтобы избежать недопонимания. Оставшиеся 94% выяснять причину отписки не будут. Когда из виртуальных друзей вас вычеркивает дальний знакомый, то, вероятно, не стоит выяснять причину. Ваш вопрос может поставить его в очень неловкое положение, ведь ему сейчас придется оправдываться или озвучивать не самые приятные для него и для вас мысли. А вот если от вас отписывается действительно важный человек, и этот поступок не дает вам покоя, то прояснить отношения все-таки стоит. Но, пожалуй, это уже выходит за границы цифрового общения. Что делать, если вы хотите удалить кого-то из друзей? Чтобы не приходилось никого удалять из друзей, разумнее изначально избирательно подходить к добавлению в друзья. Всегда есть возможность оставить их в подписчиках. Очень полезно заранее продумать для себя принципы, по которым вы принимаете решение, кого добавляете, а кого нет. Например, у меня есть соцсети, в которых я принимаю запросы только от людей, с которыми знакома лично. А есть такие аккаунты, куда принимаю в друзья всех, кто меня заинтересовал. Такие правила для разных аккаунтов очень помогают мне быстро принимать решение о добавлении в друзья. А вообще, сегодня трудно осуждать пользователей, которые редактируют список друзей. Вокруг слишком много информационного шума. Моя подписчица поделилась таким экспериментом. Я написала по памяти всех, на кого подписано в запрещенной сети. Взяла этот список и оставила только этих людей, остальных удалила. Хочу, чтобы в поле моего внимания были посты тех людей, чьи имена я всегда помню. Оставлять из псевдовежливости тех, с кем 1000 лет не общаешься и не собираешься общаться, не вижу смысла. Этот довольно радикальный способ подойдет, если вы хотите устроить генеральную цифровую уборку в своем профиле. Важно помнить, что список ваших друзей — это тоже цифровые следы, по которым окружающие могут строить свое мнение о вас. Вспомните, что первое вы видите, когда заходите на страницу к человеку в соцсети? Список его друзей. Если у вас в друзьях какие-то случайные люди, которых вы даже толком не знаете, то будьте готовы к тому, что именно они для некоторых пользователей будут характеризовать вас. Ага, у него в друзьях Петя и Саша, с которыми мы вместе учились в одной школе. Вероятно, он тоже учился в этой школе. А с общими друзьями Наташей, Костей и Ирой мы работали в этой компании. Видимо, он тоже там работал. При этом я бы советовала исходить из того, что удаление из друзей, скорее всего, не останется незамеченным. А это значит, что при встрече вполне вероятно вы можете испытать неловкость, когда и вы, и ваш визави будете знать про разрыв цифровой дружбы. И стоит быть готовым, что тот, кого вы удалили из друзей, может задать прямой вопрос о причинах отписки. Важно понимать, что удаление из друзей не пройдет незамеченным. Если разрыв цифровой дружбы не связан с изменением ваших отношений, а просто вы устали, например, читать постоянные жалобы в публикациях и хотите оградить себя от этого контента, то можете не удалять человека из друзей, а попросить соцсеть не показывать вам его публикации. Для этого зайдите к нему в профиль, откройте «Настройки» и нажмите «Скрыть новости». Тогда вы не удалите человека из друзей, но и в своей ленте не будете видеть его постов. А если захотите почитать его новости, то всегда сможете зайти к нему на страницу. Если вы удаляете друзей по техническим причинам, например, готовите свой профиль ко встрече с потенциальным работодателем и решили почистить страницу, то можете найти подходящие слова и сообщить об этом тем людям, которые для вас важны. Женя, я сейчас чищу свою страницу в ВК и отписываюсь от всех. Поэтому не удивляйся, пожалуйста, когда обнаружишь, что мы больше не в друзьях. Но я с удовольствием продолжу читать тебя в Телеграме. Это позволит снять недопонимание и заодно актуализировать ваши отношения. Не исключено, что в ответ вы получите: «Саша, как радостно тебя слышать, будем на связи». Если же причиной разрыва цифровой дружбы стали изменения вашего личного отношения, то, вероятно, стоит об этом поговорить и прояснить отношения.